Каждый день есть ступень для подъема, если дух идет вверх, и ступень нисхождения, если дух идет вниз. Каждый день как ступень, утвержденная волей ведущей, волей духа. Можно кверху идти, можно к низу. Все зависит от выбора воли. Ибо путь есть путь духа, и в духе лежит. Ибо все только в духе, и все в человеке. Ибо сам человек и есть путь, и есть жизнь, если следует он за владыкой, являющим истину духу.